Это не причина, Ханако, и есть еще одна сестренка для тебя, но она не здесь в настоящее время, и я не знаю, когда она вернется, так что ты можешь прийти в другой раз, чтобы встретиться с ней, сказал Кеничи Ханаке. На самом деле у меня есть две сестренки, я приду как-нибудь в другой раз, я должна сказать маме об этом, так что не забудь привести их к ней, сказала Ханако, вынимая коробку из своей сумки и передавая ее Миу, говоря: «Моя мама сказала дать это людям здесь, чтобы они хорошо заботились о брате, но так как вы здесь, я знаю, что вы будете хорошо заботиться о нем, так что возьмите это». «Спасибо, Ханако-тян», — сказала Миу, принимая подарок из ее рук. «Ладно, пока, я еще приду», — сказала Ханако, махнув рукой и побежав к выходу. «Ничего себе, я получила подарок, она такая милая сестренка», — сказала Миу. «Ну, она также твоя сестра отныне, так что позаботься о ней», — сказал Кеничи, который наконец смог встать после того, как укрепил свое тело. «Ара Кеничи-кун», покраснев, ответила Миу. «Отлично, я тоже хочу», — сказал Масинси, принимая милую позу. Тогда Кеничи, выглядя немного раздраженным, сказал: «Нет, не для вас, сенсей». Глава 19. Был вечер, и Сигура вернулась в дадзё с несколькими царапинами, держа в руке другую катану, помимо своей собственной, которую она носила за спиной. «Я вернулась», — сказала Сигура, входя в дадзё. «С возвращением, Сигура, на этот раз ты пришла рано, и я не буду спрашивать тебя, что ты делала». Кинсима скользил по земле, пытаясь сфотографировать Сигуры. Сигура топнула по фотоаппарату под ногами и спросила: «Кеничи все еще в порядке?» «А Кеничи, он в порядке и едва справляется с усиленной тренировкой», сказал Кинсима, пытаясь сфотографировать задницу Сигуры, но она бросила сюрикен в линзу и сказала: «Правильно, а-а-а, мои линзы», крикнул Кинсима. «Время обеда». «Вау, Миу, ты все это сделала», сказал Кеничи. «Не удивляйся». «Ничего особенного», ответила Миу. «Нет, конечно, я счастлив, потому что у тебя так много достоинств», сказал Кеничи, улыбаясь. «Ох, Кеничи-кун», сказала Миу, краснея. «Хэмэмэм», Хаэта Фуриндзи усилил давление, давая им понять, что не стоит флиртовать перед ним. «Глупый старик», мысленно подумал Кеничи. «Да, а где Сигуры?» спросил Кеничи. «Она любит есть одна, поэтому ест на чердаке», сказала Миу. «Но почему? Она должна есть со всей семьей», сказал Кеничи во время еды. «Да, но это ее привычка, так что мы не настаиваем. Кстати, Кеничи-кун, почему ты так ешь?» спросила Миу. Кеничи прятал свою еду одной рукой и ел другой. «Это потому, что я не хочу, чтобы они нападали на мою еду», используя клише из фильма, говорящего, что еда – это тренировка, сказал Кеничи. «Хо-хо, выкини с головы эту типичную стереотип-идею», сказал Хаэта Фуриндзи. «Нет, меня вполне устраивает такая еда», ответил Кеничи. Когда Кеничи произнес эти слова, на его еду напали с трех сторон Сакаки, Апачи и Кинсима попытались съесть его еду. «Позволь мне украсть немного, это часть твоего обучения», сказал Сакаки, принимая свою еду. «Звучит забавно», сказал Кинсима и тоже откусил немного от еды Кеничи. В то время как Апачи ничего не говорил и просто старался съесть как можно больше из еды Кеничи. Кеничи, который был готов к этому, также начал быстро есть и смог сэкономить половину первоначального количества, которое у него было. Конечно, он мог бы съесть больше, но он знал, что Миу принесет ему рисовые шарики посреди ночи, поэтому он позволил им поесть. «Эй, если ты уже съел половину, то пусть остальное достанется твоему сенсею», крикнул Сакаки в сторону Кеничи. «Эй, прекрати, это выглядит дешево», сказал Акисаме. «Это истинная сила голода», сказал Кинсима. «Ха-ха, тогда я тоже попробую», сказал Хаэта Фуриндзи. «Дедушка», крикнул Кеничи. Полночь. Кеничи спал в дадзё в своем спальном мешке, ожидая, когда за ним придет Миу. Пока он ждал, он думал о том, как сделать Сигуры более открытой для него, но не смог найти много, потому что, хотя он знает ее прошлое, сделать ее полностью открытой для него будет возможно только в том случае, если он изучит все ее методы и проведет с ней больше времени. Думая об этом, он увидел, как Миу машет ему рукой, зовя его. Кеничи улыбнулся и подумал: значит, она пришла. Следуя за ней, он добрался до крыши дадзё. «Та-да», сказала Миу, показывая ему еду, которую она принесла для него. «Каэцудзи-сан велел мне отнестись к этому серьезно, так как во время тренировки не должно быть никаких проблем», — сказала Милкиничи. «Действительно, ты принесла ее только потому, что так сказала Кисаме-сенсей, а если бы не он, ты бы не принесла мне еды», — Киничи спросил, сделав печальное выражение. «Что? Нет-нет, Киничи-кун, я уже сделал это для тебя, прежде чем Каэцудзи-сан сказал мне, чтобы я принесла это для тебя», — ответила Миу, одновременно нервничая и все такое. Киничи улыбнулся, услышав ее ответ, и подошел к Миу, которая все еще была немного взволнована, и прежде чем она успела отреагировать, поцеловал ее в губы. «Хав, спасибо, Миу, это то, что я люблю в тебе», — сказал Киничи, поцеловав Миу. В то время как Миу была смущена и из ушей у нее валил дым, а лицо покраснело. «Ну, этот вид действительно потрясающий, Миу, такое чувство, что я могу схватить луну», — сказал Киничи. «Да, это мое любимое место. Когда я однажды завела бы друзей, смотреть вместе с ними на звезды было моей мечтой. Ну что ж, тогда я осуществил одну из твоих грез, я твой парень», — сказал Киничи, улыбаясь Миу. «Да, более чем достаточно», — сказала Миу, в очередной раз краснея. «Моя будущая мечта — сделать счастливыми моих жен и семью, и для этого я знаю, что потребуются и деньги, и силы», — сказал Киничи. «Значит, ты решил жениться не на одной, а на двух», — надула губки Миу. «Дело не в этом, Миу, но я точно знаю, что не уверен, сколько девушек у меня будет, но я могу обещать тебе, что ни за что не позволю тебе быть неудовлетворенной мной», — сказал Киничи. «Тогда что ты делаешь ради денег?» — покраснев, спросила Миу. «Ну, я нарисовал мангу и уже написал роман, который, я думаю, поможет заработать достаточно на всю жизнь», — уверенно ответил Киничи. «В самом деле, что это? Почему ты мне об этом не сказал?» — взволнованно спросила Миу. «Ну, ты никогда не спрашивала меня об этом, но мы поговорим об этом позже. Сначала ты расскажешь мне что-то о себе. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» — спросил Киничи у Миу. «Хм», — Миу была шокирована. «Это все секрет», — ответила Миу. «Что, разве я не говорил, что между парнем и девушкой не должно быть секретов? Скажи мне сейчас», — сказал Киничи, медленно двигаясь к ней. «Моя мечта — стать красивой невестой в будущем, средняя школа Дайсон, год 1 класс 4, Фуриндзи Миу», — раздался голос Сигуры с другой стороны крыши. Миу собиралась прыгнуть на Сигуры, чтобы вырвать у нее газету, но Киничи крепко держал ее и сказал, улыбаясь: «Все в порядке, Миу, я сделаю эту мечту реальностью», — заставив Миу сильно покраснеть, но она кивнула головой, так как была полностью влюблена в него. Затем Миу посмотрела на Сигуры и сказала: «А как же твоя будущая мечта, Сигуры?» «Угу». Сигуры задумалась, но ничего не могла придумать. «Раз у тебя ее нет, хочешь, я тебе ее дам?» — спросил Киничи. Сигуры посмотрела на Киничи и кивнула. «Тогда с этого момента твоя будущая мечта – выйти за меня замуж и родить двоих детей, одного мальчика и одну девочку», – сказал Киничи, улыбаясь. «Киничи-кун», – сказала Миу, краснея. Сигуры тоже покраснела и убежала оттуда. С тех пор Сигуры тоже мечтала в будущем выйти замуж за Киничи и завести с ним детей. Глава 20. В ту же ночь, когда Киничи проводил время с Миу и Сигуры, Харуя собирала информацию о команде из трех человек. Он тайком наблюдал, как они втроем сражаются с бандой. «Эти трое сильны», — подумал Харуя. «Удар Каги, броски Укиты и удары Такиды». Он думал в своем уме, когда он увидел, как Кага сражается с двумя парнями и избивает их только своими ногами, в то время как Укита использовал одного из парней и бросил его на своих двух друзей, в то время как, наконец, Такеда, который использовал только свой правый кулак, чтобы бить 3-4 парней одновременно своими ударами. Если это те ребята, то, может быть, они помогут Киничи в его тренировках по боевым искусствам, — сказал Харуя. Такеда посмотрел в ту сторону, где прятался Харуя, так как услышал оттуда какой-то шум, но Харуя уже убежал оттуда и думал: преступная группа Рагнарёк сильна, но так как они решили связываться с Киничи, их эра может закончиться здесь. Рёдзен Паку Дадзё. Киничи находится в середине тренировки под руководством Сакаки Сенсея, и Сакаки пытался научить его одному из своих приемов карате гамаку, косой поворот талии на английском языке, и миатауди, рука супружеской пары на английском языке. Гамаку – это древняя техника карате, которая позволяет пользователю притворяться, что он стоит, перенеся центр опоры на одну из ног, но на самом деле стоит на другой ноге. Оппонент обманывается позицией и защищает не ту ногу, даже думая, что пользователь делает шаг вперед, но на самом деле делает шаг назад. Затем они видят, что неправильная нога движется вперед, когда на самом деле неожиданно появляется противоположная нога. Это движение использует косые мышцы, чтобы переключить ногу с центром тяжести, разделяя баланс между верхней и нижней частью тела. Когда большинство людей пинают, верхняя часть тела наклоняется, чтобы сигнализировать, какая нога используется. Однако центр тяжести на самом деле находится на заземленной ноге, которая пинает противника. Миотауди – один из самых практичных методов использования своего тела. Он использует обе руки для нападения и защиты. Большинство каратистов держат свою бездействующую руку «рука смерти» на поясе для защиты. Это, однако, занимает больше времени, чтобы атаковать, но с миотауди противник видит фронт атаки и менее чем за секунду вторая рука обеспечивает атаку, которая заставляет их кашлять кровью. Миотауди – это способ двигать обоими кулаками одновременно, не разделяя их. Эта техника включает в себя обе руки, чтобы атаковать и защищать. Передняя рука используется для отражения любых входящих атак, а также для атаки. Задняя рука также используется для защиты, и она используется в качестве внезапной атаки. Сакаки объяснил технику киничи, в то время как он также выполнял ее перед ним, чтобы он мог получить общее представление о ней. Киничи после понимания техники кулак начал свою практику, но он был вызван Кинсима в течение 10 минут. «Чтобы научить тебя бить быстрее, я научу тебя китайскому упражнению», — сказал Кинсима. «Не перебивай, это мое время учить», — сказал Сакаки, немного разозлившись. «Слушай, а разве не моя очередь?» — сказал Кинсима, показывая ему часы. «Че, уже так поздно», — сказал Сакаки, пиная землю и делая там небольшую ямку. «Вы еще не закончили, ты должен лучше распоряжаться своим временем», — сказал Кинсима. «Теперь следуй за мной, Киничи», — сказал Кинси. «Подними руки над головой и полностью вытяни их», — сказал Кинсима. «Вот так», — сказал Киничи, выполняя его приказ. «Теперь подними руки вверх, встряхни их и опусти обратно. Расслабься, когда хорошенько встряхнешь их», — сказал Кинси, делая это сам, чтобы показать Киничи, как это делается правильно, и он последовал за ним. «Да, хорошо, делай это медленно. Когда ты меняешь положение рук, делай это до тех пор, пока волокна в твоих руках не растянутся до точки, когда они падают, как будто ты летишь», — сказал Кинси. «Сенсей, вы серьезно? Я не думаю, что это мне поможет», — ответил Киничи, немного раздражаясь. «Ты талантлив в боевых искусствах, но это не значит, что мы можем пропустить основы. Ходи по всему кварталу, повторяя это упражнение», — сказал Кинсима. Киничи следует инструкциям Масинсиаи, выходя из дадзё, видит, что Миу следует за ним в своем костюме. «Миу», — удивленно спросил Киничи, — «ты ведь не знаешь этого района, я пойду с тобой, потому что будет очень неприятно, если ты потеряешься», — сказала Миу. «Именно поэтому я и подумал, что ты хочешь проводить со мной больше времени», — сказал Киничи, понимающе ухмыляясь. Миу покраснела, но не стала возражать, потому что ей действительно хотелось провести с ним немного времени. Во время прогулки по кварталу, во время выполнения упражнения, Киничи и Миу проводили там свое время. В Рёдзанпаку. «Здесь нет, Киничи, здесь нет. Апачи пора учить», — сказал Апачи, пытаясь найти Киничи под подушками с Сигуры, которая только что бросила еще один сюрикен в новый фотоаппарат Кинсиама, с помощью которого он пытался ее сфотографировать. «Малыши в наши дни, о чем они только думают», — сказал Кинсима. «Кинсима, где Киничи?» — спросил Акисамы. «Кто знает, может быть, он пошел на свидание с Миу», — отвечает Кинсима, выбирая свой журнал с девушками. «Пэа, Кинсима, ты такой осел». Немного в другом месте, когда Киничи и Миу делали там зарядку, их остановили несколько мальчишек, окруживших их. «Это выглядит интересно. Сирахама Киничи, должно быть, мне очень повезло, что я встретил тебя вот так», — сказал Кага, выходя из окружения мальчиков. «Ах, этот идиот должен был бы помочь мне практиковать один из моих навыков, которым Сакаки-сенсей меня обучил», — подумал Киничи. «Я Кага Дайчи, ты можешь остаться и немного поиграть с нами, Киничи. С тех пор, как Такеда уговорил меня вернуть тебя». «Ух ты», — сказал Кага, останавливаясь, потому что увидел позади Киничи Миу. «У этой девушки сзади огромные сиськи», — сказал Кага, указывая на Миу. «Кья», — крикнула Миу, пряча грудь от ладоней. «Палец, которым ты указал на Миу, я сломаю, это обещание», — сказал Киничи, и гнев отразился в его глазах. Такеда велел мне просто привести вас, ребята, хе-хе, но ты знаешь, что я изобью тебя прямо здесь и сделаю эту девушку своей, сказал Кага. Не решай все за меня, сказал Эмиу, скрежеща зубами от злости. Кага пнул ногой Киничи, ничего не сказав, но Киничи увернулся, отступив назад. Кага был удивлен, потому что был уверен, что Киничи сделает шаг вперед, но на самом деле он сделал шаг назад. Причина была в том, что Киничи использовал гамаку, который Сакаки учил его утром. Затем Кага почувствовал, что Киничи собирается ударить его с правой ноги, поэтому он использовал обе руки, чтобы блокировать удар справа, но он не пришел, а вместо этого пришел слева, который свалил Кагу, прежде чем он даже понял, что произошло. С остальными панками было легко иметь дело, и Киничи не позволял Миу ничего делать, поскольку избивал их всех в одиночку. Они собирались оставить их здесь, но прежде чем уйти оттуда, он не забыл сломать Каге палец, которым он указывал на Миу, заставляя его проснуться от боли, но Киничи снова ударил его кулаком. «Киничи, это действительно было необходимо?» – спросила Миу. «Если я не смогу защитить своих женщин, то разве все мои боевые искусства будут бесполезны?» – сказал Киничи, направляясь к Миу. Миу, чье лицо находилось всего в нескольких дюймах от Киничи, закрыла глаза, глядя на которые Киничи улыбнулся, и его губы коснулись мягких губ Миу, и его язык вошел в рот Миу, опутывая ее язык, и они забылись, потому что целовались друг с другом, и закончили только тогда, когда в легких закончился воздух. Глава 21. Киничи и Миу достигли Рёдзанпаку после этого небольшого инцидента, и Киничи сказал Сакаки, что он использовал навыки, которым он научил его утром, а затем наблюдал реакции Сакаки. «Ха, я знаю, что ты легко научишься этому, таким и должен быть мой ученик», сказал Сакаки, улыбаясь. «Конечно, сенсей», сказал Киничи. «Ах, теперь, когда я думаю об этом, Апачи, он дуется, потому что ты не пришел вовремя на его урок», сказал Сакаки, указывая на Апачи. «Мне очень жаль, Апачи-сан», сказал Киничи, пытаясь подбодрить Апачи. «Забудь об этом, Апачи просто будет играть с цветными карандашами», сказал Апачи, рисуя в книге мелками вместе с Сигурой. «Но это не моя вина, Апачи-сан, Масенсей отправил меня на тренировку, где я встретил этих панков», сказал Киничи, указывая на Масенсея, который читал порно-журнал сбоку. Апачи встал и сказал: «Так это он отнял у Апачи время для обучения», с сердитым лицом. Сигура также встал рядом с Апачием, чтобы помочь ему поймать Кинсиама, который уже начал бежать оттуда. База Рагнарёк, убежище Кисары. Ух, бах, раздался шум, когда Кага получил удар ногой по лицу и отлетел назад, ударившись о шкафчик. «Разве я не сказала тебе вернуть Киничи?» — сказала Кисара, ложась на свое кресло. «Подожди, дай мне объяснить, Кисара», — сказал Кага, зажимая окровавленный рот. «Когда я случайно встретила его, я собиралась привести его сюда, но потом я увидел его подругу и приревновал и хотел взять ее, но он разозлился на меня, так как я смотрел на его подругу с неправильными намерениями и избил всех нас», — сказал Кага, пытаясь объясниться. «Так ты говоришь, что он избил всех вас так сильно, потому что вы вожделели его подругу?» — спросила Кисара. «Да, он даже сломал мне палец, которым я указал на его девушку», — сказал Кага, показывая свой палец. «Ху, значит, он из тех, кто будет защищать свою девушку и бить тех, кто смотрит на нее неправильно, какими бы сильными они ни были», — сказала Кисара, кусая ноготь большого пальца. «В любом случае, ваше наказание за неподчинение приказам и отправку всех ваших подчиненных в больницу будет тяжелым. Вам не обязательно приезжать в Рагнарёк на некоторое время», — сказал Сиротари, старший лейтенант Кисары. «Хорошо», — сказал Укита, закрывая Кагерот рукой и следуя за Такидой, который уже достиг двери. «Сирахама Киничи, он, должно быть, мужественнее, чем я думала», — сказала Кисара. «Хаэм, Киничи, почему ты присоединился к садоводческому клубу, ведь я его единственный член», — сказала президент садоводческого клуба Изумиюка, первокурсница. «Ах, ну, я действительно люблю растения, так как, когда я их вижу, они дают мне успокаивающее чувство, когда я смотрю на них, я действительно мечтал иметь большой дом, где я могу иметь свой собственный сад и смотреть на них вместе с моей семьей», — сказал Киничи. «Киничи, о тебе ходили слухи, так что я подумала, что ты мускулистый парень, раз уж ты избил Цубака-сэмпая», — сказала Изуми. «А, этот слух, это была не вся правда, которую распространял дьявол в маске пришельца», ответил Кеничи, делая сердитое лицо. «Правда, ты не можешь быть самым сильным преступником в школе», сказала Изуми. «Сильнейшим я могу быть, вот только преступником, никогда», подумал Кеничи, но не ответил, потому что не хотел ее пугать. «Йо, Кеничи, я искал тебя. Чувак, ты действительно вступил в клуб садоводства, и я впервые шокирован твоими действиями за долгое время», сказал Нейдзима. Кеничи подошел к Нейдзиме, схватил его за шиворот и крикнул. «Прекрати уже распространять эти слухи, а, это не слухи, и я делаю такой хороший образ для тебя, так почему же ты злишься?» – ответил Нейдзима. «В любом случае, кто этот ребенок?» – спросил Нейдзима, глядя на Изуми. «Ух ты, он действительно похож на инопланетянина», – изумленно сказала Изуми, указывая на Нейдзиму. «Так зачем ты здесь?» – спросил Кеничи, глядя на Нейдзиму. «Ну, у меня есть для тебя информация об этих трех парнях», – сказал Нейдзима. «Мне действительно нужно немного побыть одному, расскажи мне о них позже», сказал Кеничи, останавливая Нейдзиму, чтобы продолжить разговор. «А твой король-снеговик сильно вырос», сказала Изуми, глядя на Кеничи, который поливал растения. «Нет, пока нет, но я знаю, что он вырастет», сказал Кеничи, глядя на маленькое растение. «Ты действительно веришь в это?» сказала Изуми, глядя на растение. «Да, поскольку я знаю, что он будет расти, пока мы не потеряем надежду», сказал Кеничи, улыбаясь. Увидев его улыбку, Изуми впала в оцепенение, но через пару минут вернулась. «У меня тоже есть к нему какие-то чувства, потому что я недотепа, независимо от того, что я делаю, я ниже среднего», сказала Изуми. «Нет, я знаю, что ты можешь сделать все, что захочешь, я так тебе доверяю», сказал Кеничи, улыбаясь и глядя на Изуми, из-за чего она покраснела. «Спасибо, Кеничи», сказала Изуми, краснея. «После школы ты идешь, Кеничи?» спросила Миу. «Подожди меня у ворот, я приду после того, как полью несколько растений», ответил Кеничи Миу. «Хорошо», сказала Миу. Кеничи добрался до клуба садоводов, но увидел, что большая часть цветочных горшков разбита о землю. «Какого черта?» сказал Кеничи, выглядя раздраженным. «Кеничи», сказала Изуми, пока ее держал мальчик в форме каратиги. «Так ты и есть Кеничи», сказал мальчик. «Ты Даймонджи, первокурсник, а также член клуба карате», сказал Кеничи. «О, ты меня знаешь, это значит, что я довольно знаменит», сказал Даймонджи. «Знаменитый ты был просто побочным персонажем, который был первым, кого избил Кеничи в манге, вот почему я помню тебя идиотом», подумал Кеничи в своем уме. «Чего ты хочешь?» спросил Кеничи, глядя на Даймонджи и двух его друзей. «Ты избил капитана Цубаку, и все называют тебя сильнейшим, поэтому я хотел преподать вам урок, чтобы ты не летал высоко в небе», сказал Даймонджи. «Тогда скажи мне, зачем ты уничтожил все эти растения?» спросил Кеничи, и его лицо исказилось от гнева. «Пока я ждал тебя, мне стало так скучно, что я слегка разбил их», сказал Даймонджи, в то время как его друг разбил еще один цветочный горшок. «Но не волнуйся, твой драгоценный саженец был со мной прямо здесь», сказал Даймонджи, показывая Кеничи его растение «Король снеговиков». Он был готов бросить его, но Кеничи очень быстро потянулся к нему, прежде чем кто-либо успел отреагировать, и сжал его руку так сильно, что он закричал на растение и Изуми. Кеничи поймал растение и притянул Изуми к себе. «Извините за беспокойство, президент, но не могли бы вы подержать его на секунду», сказал Кеничи, отдавая свое растение Изуми. Затем он повернулся к Даймонджи и сказал: «Я действительно не хотел бить такого побочного персонажа, как ты, но поскольку ты такой мудак, я исполню твое желание». «Что ты сказал, сопляк?» — крикнул Даймонджи, пытаясь ударить кулаком. Кеничи шагнул в бок и уклонился от удара, поднял ногу и ударил левой ногой в грудь, заставив его отлететь назад на 3-5 метров. Кеничи использовал больше силы, чем нужно, поскольку он хотел, чтобы этот побочный персонаж получил урок, поскольку удар Кеничи должен был, если не сломать, то, по крайней мере, оставить трещину на его ребрах. Когда двое его друзей собрались бежать, он посмотрел на них и крикнул: «Не забудьте вынести отсюда этот мусор». Они подчинились и взяли с собой Даймонджи. Глава 22. «Давай уберемся, мы должны заново посадить растения, которые не так сильно пострадали», сказал Кеничи Изуми. «Правильно», сказала Изуми. После уборки и пересадки растений Кеничи и Изуми разошлись, и Кеничи пошел встречать Миу, которая ждала его у ворот. «Кеничи, тебе не следует заставлять свою девушку ждать так долго, ты же знаешь это, не так ли?» сказала Нидзима, который стояла рядом с Миу и ждал его. «Это твоя вина, черт возьми, кто-то пришел в клуб, чтобы создать проблемы и разбил цветочные горшки. После того, как я разобрался с ними, я должен был пересадить все растения», сказал Кеничи, глядя на Нидзиму глазами, в которых читалось желание надрать ему задницу. «Эй, я здесь с информацией о команде из 3 человек, давайте поговорим о них», сказал Нидзима, пытаясь сменить тему. «Ладно, поговорим по дороге», сказал Кеничи, когда они вышли из школы. «Тайчикага является самым молодым известным членом команды Кисары. Он, как и Кисара, тоже занимается тхэквондо, но не на ее уровне, и его мечта – построить гарем», сказал Нидзима, рассказывая им о Каге. «Я уже дрался с ним, и он ничего особенного не скажет мне о 2 других», ответил Кеничи. «Хорошо, тогда Укита, известный как метатель, был первоначально членом клуба дзюдо, но поскольку он был жестоким типом человека, клуб дзюдо удалил его из клуба, позже он стал членом Рагнарёка», сказал Нидзима, рассказывая им об Уките. «Дзюдоист, ну, я не думаю, что это будет трудно, а как насчет последнего?» спросил Кеничи, хотя он хорошо знал его. «Последний Икки Такеда, известный как боксер, является бывшей звездой бокса, но почему он оставил бокс и присоединился к этим плохим людям, я до сих пор не знаю. Вещь, которую вы должны опасться, это его левый прямой», сказал Нидзима. «Спасибо за информацию, Нидзима-кун», сказала Миу, зная, что Кеничи не поблагодарит его. «Нет проблем, но поскольку я выполнил свою часть работы, то надеюсь, что вы быстро разберетесь с ними, чтобы я мог распространить эту новость», сказал Нидзима, бегом направляясь к своему дому. Рёдзанпаку Дадзё. Сегодня была очередь Сигуры преподавать Кеничи стиль косака, вооруженная ниндзюцу. Сигура бросила меч в сторону Кеничи и сказала: «Начнем с меча». Кеничи взял меч и сказал: «Ты хочешь убить своего мужа до свадьбы?» Сигура ничего не сказала и атаковала Кеничи, размахивая и нанося удар своим мечом в его сторону, в то время как Кеничи едва мог избежать его, используя свой меч, чтобы отразить ее атаки. Затем Сигура использовала удар косаку для завершающей атаки. Мощный удар сверху вниз, который может буквально разорвать тонкую сторону листа на 2 половины. Когда ее используют против противников, она обычно не стремится убивать, поэтому она обычно режет их одежду. Даже в этом случае силы атаки обычно достаточно, чтобы оглушить их. Кеничи, который видел это много раз в манге, использовал все свои знания и силу, чтобы блокировать его, но не смог полностью блокировать его, поэтому его одежда была лишь слегка порезана. «Хочешь посмотреть на мое тело, Сигуры? Я могу раздеться для тебя, тебе не нужно разрезать мою одежду», сказал Кеничи, пытаясь отвлечь Сигуры. Сигуры, которая услышала это, слегка покраснела, но ее атаки становились все более непредсказуемыми, поскольку она пыталась скрыть свое смущение. Кеничи постепенно осваивался с этим, и он также мог выполнять удар косаку на начальном уровне. Сигуры, которая пыталась закончить бой, увидела, что Кеничи собирается использовать косаку, поэтому она поспешно отступила назад, чтобы избежать этого, и использовала синтагорензен на Кеничи, чтобы закончить бой. Синтагорензен – чрезвычайно мощная техника меча, в то время как пользователь, казалось бы, сливается со своим мечом и меняет свой внешний вид на белый призрачный силуэт. В этом режиме пользователь может нанести сокрушительно мощные удары мечом. Эта техника является воплощением философии Сигуры о том, что каждый должен сражаться своим оружием как один. Эта техника не может быть изучена через чистое мастерство, но пользователь должен иметь тесную связь со своим мечом, и должно быть доверие между мечом и пользователем. Как говорит Киикагера, вы с мечом должны любить друг друга. Чем больше связь, тем легче эта техника может быть выполнена и тем больше общая сила атаки. В результате эта техника известна как высший уровень владения мечом. Было показано, что эта техника может выполняться до тех пор, пока пользователь имеет в своем распоряжении какой-либо клинок, так как члены меч-палача Хатя, владеющие клинковым оружием, все способны использовать эту технику. Эта техника Сигуры разрезала всю одежду Кеничи, оставив его голым. Хотя он все еще был в наручниках, но кроме этого на его теле не было ничего, даже нижнего белья. Киничи и Сигуры были одни во время тренировки, но в тот момент, когда Сигуры разрезал всю одежду Киничи, Миу вошла в комнату и, увидев Киничи голым, покраснела и спрятала лицо, крича: «Что ты делаешь, Киничи-кун? Это не моя вина, Миу. Сигура хотела увидеть моего младшего брата, поэтому она сделала это», — сказал Киничи, с гордостью показывая своего младшего брата девочкам. Миу, которая прятала лицо, смотрела на 6-дюймового спящего младшего брата сквозь щели между пальцами. Сигура, которая сделала это, тоже покраснела, увидев младшего брата Киничи. «Он большой, правда?» — сказал Киничи, нахально улыбаясь. Обе девушки покраснели как свекла и убежали, оставив там головы Киничи. «Похоже, им еще рано это видеть», — сказал Киничи, почесывая затылок. Глава 23. После этого случая Сигура стала немного более чувствительной к Киничи, чем раньше, и весь день она даже не смотрела прямо на него и убегала всякий раз, когда он появлялся перед ней. Следующий день. Сегодня Киничи решил, что будет биться Такуда и вылечит его руки. «Киничи-кун, ты собираешься сражаться против Укиты и Такуды?» — спросила идущая с ним Миу. «Да, я не хочу, чтобы они приходили к нам каждый день, поэтому я займусь ими сегодня», — ответил Киничи. «Хорошо, но не причиняй им большого вреда. Ах, я чуть не забыла, что Каэцудзи-сан сказал, что если ты сильно их ранишь, то приведи их в его клинику», — сказала Миу. «Хорошо, я так и сделаю», — сказал Киничи, улыбаясь. Они добрались до школы и начали посещать свой класс. Когда половина занятий закончилась, Киничи и Миу отправились туда, где обычно сидели на скамейке под деревом, чтобы пообедать. После обеда Киничи пошел в туалет, а Миу первой направилась к классу. Такеда и Укита пришли в этот класс и, увидев, что Киничи там нет, спросили сидевших рядом с ним Симаяму и Танаку. «Эй, а где Киничи?» — спросил Укита. «А-а-а, мы не знаем, он был здесь минуту назад», — сказал Симаяма. «Да, он, должно быть, встречался с Миу, она единственная, с кем он общается», — сказал Танака, хотя его лицо сильно вспотело из-за страха быть избитым Укитой. «Хаэм, хорошо, мы придем позже, пойдем, Укита», — сказал Такеда. Такеда и Укита вышли из класса и направились в сторону туалета на другой стороне. Киничи только что вышел из туалета и направлялся к своему классу. Киничи не смотрел вперед, вытирая руки носовым платком, в то время как Такеда, который шел вперед, оглядываясь назад и разговаривая с Укитой, также не смотрел на Киничи, который двигался к нему. Поскольку они оба собирались столкнуться друг с другом, Киничи сделал простой поворот и прошел мимо них, не глядя на них, в то время как Такеда был удивлен, увидев такие плавные движения Киничи, поэтому он посмотрел на него и, увидев его, смог узнать в нем Киничи. «Эй, подожди, это ты, Киничи Сирахама?» — спросил Такеда, глядя на Киничи. Киничи посмотрел на них и, улыбаясь, сказал: «Да, это я, а вы двое, должно быть, Такеда и Укита, верно?» «Да, мы ищем тебя, но до сих пор не смогли найти», — сказал Такеда. «О, тогда это означает, что вы не отдавали все свои 100%, чтобы найти меня, иначе вы нашли бы меня раньше», — сказал Киничи, улыбаясь. «Ты, что ты сказал?» — сердито крикнул Укита. «Укита, полегче, нам нужно кое-что обсудить с тобой, Киничи, так что не мог бы ты последовать за нами на крышу?» — спросил Такеда, успокоив Укиту. «Конечно, почему бы и нет, мне тоже нужно кое-что с тобой обсудить», — сказал Киничи. Такеда и Укита были удивлены, так как они думали, что он отступит, и им придется заставить его пойти с ними. «Ты это серьезно? Ты же не думаешь, что мы будем просто так разговаривать, правда?» — спросил Такеда. «Может, ты просто уйдешь?» — спросил Киничи, направляясь к крыше. Такеда и Укита были потрясены, но тем не менее это было в их собственных интересах, поэтому они последовали за ним на крышу. Когда они добрались до крыши, Укита, наконец, сорвался и не мог контролировать себя, так как он был очень зол на Киничи, так как они были наказаны из-за него. «Киничи, хотя приказ был притащить тебя к Кисаре, но раз уж ты создал нам такую головную боль, как это, я не буду удовлетворен, если мы дадим тебе приглашение бесплатно, не так ли?» — сказал Укита и пошел, чтобы схватить его за воротник, чтобы совершить бросок. Но когда он попытался поднять Киничи, то не смог, и не только потому, что не смог заставить его сдвинуться с места. «Э, почему ты такой тяжелый?» — недоверчиво спросил Укита, потому что никогда не думал, что настанет такой день, когда он не сможет бросить такого стройного человека, как Киничи. Такеда, наблюдавший за происходящим со стороны, был ошеломлен, так как он никогда не думал, что это возможно, но вот оно. О, это, должно быть, потому, что я ношу на своем теле более 100 килограммов мертвого веса, небрежно ответил Киничи, как будто это не было большой вещью. Но для двух других это было похоже на звон колокола в ушах. Он носит более 100 килограммов и ходит так легко. Он человек вообще? Подумали они. Укита все еще держал Киничи за воротник, что, очевидно, Киничи не понравилось, поэтому он ударил Укиту в подбородок, из-за чего, хотя он и не был нокаутирован, но он упал на землю и не смог встать, как ни пытался. Такеда, который видел этот удар, знал, что боксеры на международном уровне используют его, чтобы сбить там противника с ног. «Интересно», — сказал он, улыбаясь. Затем он достал из кармана мел и часы и начал рисовать квадрат на крыше. «Хорошо», — сказал Такеда после того, как начертил квадрат, который предположительно был боксерским рингом. «Ты будешь боксировать со мной?» — спросил Киничи, увидев, что Такеда делает кольцо. «Да, я бывший боксер, знаешь, я возьму вас только правым кулаком», — сказал Такеда. «Ты же знаешь, я пришел сюда кое о чем спросить, так что если ты скажешь мне то, что я хочу знать», — сказал Киничи. «А что ты хочешь знать?» — спросил Такеда. «Как ты получил такую травму левой руки?» — сказал Киничи, указывая на свою левую руку. Лицо Такеды было недоверчивым, когда он сказал: «Это тот вопрос, который ты хочешь задать. Как ты вообще узнал об этом?» «Ну, сначала я хотел спросить, почему ты ушел из бокса, но, увидев твою руку, получил ответ. Поэтому я хотел знать, как ты получил такую травму, поскольку я смог увидеть с первого взгляда, что вы не можете сдвинуть ее, не говоря уже о боксе», — сказал Киничи. Укита тоже слушал со стороны, так как не был нокаутирован. «Хорошо, тогда позволь мне объяснить тебе причину». Такеда объяснил Киничи причину, а затем спросил: «Я был глуп, верно?» «Глупо. Почему? Ты бы чувствовал себя лучше, если бы не ушел, но не то чтобы ты сожалел о своем решении, просто ты выбрал не того друга», — сказал Киничи, выходя на ринг. «О, итак, ты наконец-то готов к этому», — сказал Такеда, когда он также вышел на ринг и завел часы и сказал: «Бьемся до нокаута, удары ногами, броски можешь использовать все, что хочешь». Киничи сунул левую руку в карман и сказал: «Один удар с обеих сторон, и все будет кончено». Такеда ничего не сказал, он просто стоял перед Киничи, готовый к обмену репликами. Киничи двинулся к Такеде, и Такеда сделал то же самое. Оба ударили одновременно, и оба удара соединились, но только Такеда упал на землю, а Киничи стоял как ни в чем не бывало. «Че, что случилось?» — спросил Укита, который наблюдал за боем со стороны. «Парирование», — ответил Киничи. «Парирование. А это что такое?» — снова спросил Укита. «Так что это было парирование, поэтому я чувствовал, что я действительно ничего не пробил, но это не просто низкоуровневый парирующий человек, который был по крайней мере чемпионом уровня», — сказал Такеда. «Не мог бы ты сказать мне, что это?» — спросил Укита у Такеды. Такеда, который теперь сидел с опорой на руку, сказал: «Когда кто-то двигается в том же направлении, что и удар, чтобы уменьшить силу удара и отклонить его, это то, что парирует, но в основном для этого используются руки, и делать это с вашим лицом, а также это то, что я говорю, уровень чемпиона». Затем он повернул лицо в том же направлении, что и твой удар, чтобы отразить его, — сказал Укита. «Да», — ответил Такеда. «Хорошо, теперь, когда мы закончили наш разговор, следуй за мной, Такеда», — сказал Киничи. «Хмм», — протянул Такеда. «А зачем?» «Конечно, лечить твою руку», — ответил Киничи. Глава 24. «Ты, не шути со мной», — сказал Такеда. «Почему же? Я никогда не шутил, я знаю кое-кого, кто является специалистом по костям, и я уверен, что он сможет лечить вас», — ответил Киничи. «Нет, я спрашивал многих врачей, и все они сказали, что больше невозможно заставить мою руку двигаться», — сказал Такеда. «О, почему бы тебе просто не заткнуться и не последовать за мной, или я могу просто избить тебя до потери сознания, а потом отвезти к нему, как ты захочешь», — сказал Киничи, показывая кулак Такеде. «Прекрасно», — ответил Такеда. Киничи улыбнулся, затем посмотрел на Укиту и сказал: «Ай, Укита, помоги своему другу встать и следовать за мной». Укита кивнул головой и пошел к Такеде, чтобы поднять его и помочь ему идти, пока они следовали за Киничи вниз. С другой стороны, Как только занятия закончились, Миу выбежала из класса и начала искать Кеничи, так как он не пришел после перерыва. «Где ты, Кеничи-кун?» – подумала она. «Я здесь, Миу», – раздался голос с другой стороны коридора. Миу посмотрела в ту сторону и увидела Кеничи, который шел к ней, а за ним следовали два мальчика. «Кеничи, ты был с ними все это время?» – спросила Миу. «Да, Миу, и теперь я веду их на встречу с Акисамой-сенсеем, чтобы вылечить руку Такиды», – сказал Кеничи. «О, это так, тогда ты должен идти, я принесу и твою сумку», – сказала Миу, поняв слова Кеничи. «Спасибо, Миу», – сказал Кеничи, целуя ее в щеки перед двумя мальчиками. Миу стояла в оцепенении, а Кеничи попрощался и пошел прочь, сопровождаемый Юкитой и Такидой, которые тоже были потрясены. «Кеничи!» – крикнула Миу от смущения, когда вышла из оцепенения. «Хе-хе!» – рассмеялся Кеничи, услышав голос Миу. «Вы двое встречаетесь?» – спросил Такеда. «Да, мы так остановим любые мысли, которые, возможно, начали расти в вашем уме», – ответил Кеничи. «Что? Нет-нет, с чего бы мне испытывать чувства к девушке, которую я только что встретил?» – сказал Такеда. «Да, может быть, не сейчас, надеюсь, и в будущем у тебя не будет никаких чувств ни к одной из моих девушек», — сказал Кеничи. «О, тогда у тебя будет больше одной. Тогда все, что я могу сказать, что я не знаю, что ждет меня в будущем», — ответил Такеда. «Прекрасно, просто следуйте за мной», — сказал Кеничи, направляясь к клинике Акисамы-сенсея. «Клиника Каэцудзи. О боже, у нас сегодня полно посетителей, и это новые лица», — сказал Акисамы, увидев Кеничи, за которым следовали Такеда и Укита. «Я здесь не для осмотра, сенсей, но я привел с собой пациента», сказал Кеничи, указывая на Такиду. Его левая рука была ранена некоторое время назад, и с тех пор он не мог пошевелить этой рукой. «Как вы думаете, вы можете помочь ему с этим?» — спросил Кеничи. «О, дай мне взглянуть», сказал Акисамы. Пока Акисамы проверял его руку, Миу тоже подошла и с ненавистью посмотрела на Кеничи, а потом на Акисамы-сан. «Как он?» — спросила Миу. Акисамы положил правую руку на левую сторону шеи Такеды и прижал большой палец к левому уху, а указательный и средний – к центру шеи. «Карх!» – крикнул Такеда. «Тебя лечил шарлатан. Он только успел вправить тебе перелом руки. Но причина, по которой твоя рука не двигается, заключается в том, что твой позвоночник согнут, оказывая давление на ваши нервы», – сказал Акисамы. «Что ты делаешь?» – крикнул Такеда и махнул ему левой рукой. Кеничи и Акисамы улыбнулись, увидев это. «Чта!» — крикнул Укита. Даже Миу слегка улыбнулась. «Каркью!» Такеда схватился за левую руку, почувствовав боль. «Что, черт возьми, только что произошло? Она двигалась, правильно?» — спросил Такеда. «Ага», — сказал Укита. «Я же говорил, что он профессионал», — сказал Кеничи, улыбаясь. «По, есть ли шанс, что моя левая рука будет исцелена?» — спросил Такеда, глядя на Акисамы с надеждой в глазах. «Конечно, это можно вылечить. Естественно, для меня это лечение с низким уровнем сложности», — сказал Акисамы, при этом его правая рука играла с его усами. «Ух, но все же бокс, это слишком много, верно?» — спросил Такеда. «Бокс, не шути со мной», — крикнул Акисамы. Лицо Такеды было опущено, как и лицо Укиты, и Миу тоже немного грустило. «Вы даже можете стремиться стать чемпионом мира по армрестлингу», — сказал Акисамы. Все улыбнулись в конце, так как знали, что Акисамы слегка поддразнивает Такеду. «А теперь почему бы нам не продолжить?» — сказал Акисамы. «Да», — сказал Такеда, вытирая слезы. «Этот метод лечения я создал сам, поэтому будет немного больно. Лучше разделить его на несколько небольших сеансов», — сказал Акисамы. «Ух, сколько сеансов?» — спросил Такеда. «Тебе будет больно только в первый раз, 732 процедуры», — сказал Акисамы, начиная сеанс. «Кяа!» — крикнул Такеда. «Хорошо, мы оставим его на ваше попечение, сенсей», — сказал Кеничи, выходя на улицу в сопровождении Миу. «Эй, Миу, ты свободна в выходные?» — спросил Кеничи. «Да, почему ты спрашиваешь, Кеничи-кун?» — спросила Миу. «Ну, потому что я хотел пойти на свидание с тобой в эти выходные». «Так ты пойдешь на свидание со мной, Миу?» — спросил Кеничи. «Хорошо, я пойду, Кеничи. Но есть кое-что, о чем я хотела тебя спросить», — сказала Миу, подходя к Кеничи. «Что такое, Миу?» — спросил Кеничи. «Этот поцелуй в щеку, зачем он был нужен?» — спросила Миу. «Ну, ты была такой милой, так что я просто хочу немного подразнить тебя», — сказал Кеничи, почесывая затылок. «О, это так», — сказала Миу и резко пнула Кеничи в колени, хотя сначала ей хотелось пнуть его между ног, но она подумала, что это будет слишком жестоко, так как он все-таки ее парень, поэтому она пнула его в колено. Кеничи, смотревший на Миу, не успел защититься от собственной подружки, как его грубо ударили по коленям. Послышался крик. «А-а-а-а!» Глава 25. «МММ, я буду ждать тебя в выходные». Сказав это, Миу убежала оттуда, оставив Кеничи, который держался за колено и кричал от боли. «А-а-а! Черт возьми, это больно! Откуда у нее столько силы для удара?» — спросил Кеничи, массируя колено. «Ты только подожди в тот момент, когда я получу шанс, я трахну тебя», — подумал Кеничи. Следующие 3 дня были для Кеничи такими же: учеба, тренировки и ничего больше. И он, и Миу ждали, когда наступит выходные. «База Рагнарёк, Такэда потерпел поражение?» — спросила Кисара, лежа на кушетке. «Да», — ответил Широтари. «Я же тебе говорил, все это потому, что ты оставил вещи в руках бесполезного боксера», — сказал Цудзи. «Заткнись, Цудзи, возвращайся в свою банду», — крикнула Кисара на Цудзи. «Этот ублюдок Кеничи, я не ожидала, что он окажется таким сильным», — сказала Кисара. «Ха-ха-ха, в то время как вы пытаетесь увеличить свои войска, вас все больше и больше раздавливают», — сказал Цудзи. «Проваливай», — сказала Кисара. «Синосука Цудзи, даже если он директор того же уровня, проявить такую грубость к леди Кисаре», — подумал Широтари. «Кеничи Сирахама, если мы оставим в покое человека с таким талантом и он случайно объединится с какой-нибудь другой бандой, кроме Рагнарёка, он станет еще большей головной болью, миледи», — сказал Широтари. «Это тоже верно, планы изменились, мы раздавим этого Кеничи», — ответила Кисара, вставая с дивана. «Подожди, Кисара», — сказал Цудзи. «Да кому ты нужен?» — ответила Кисара, направляясь к двери. «Я сказал ждать», — крикнул Цудзи. «В чем, черт возьми, твоя проблема?» — спросила Кисара. «Этот парень, предоставь его мне», — ответил Цудзи. «О, великий режиссер Цудзи хочет продолжить, конечно, почему бы побыть моим гостем», — сказала Кисара. На следующий день, Дадзё Рёдзанпаку, Кеничи спарринговался с Миу, она била и пинала его, в то время как он легко блокировал ее атаки. «Хе!» — крикнула Миу, ударив кулаком в сторону Кеничи, который заблокировал удар и подошел вплотную к Миу. «Ты готова к нашему первому свиданию?» — спросил он. Она слегка покраснела и пнула ногой Кеничи, говоря: «Ненужная болтовня запрещена», — на что Кеничи последовал ее примеру, сделал шаг в сторону и с улыбкой сказал: «Ты должна носить любую одежду, в которой тебе удобно, я не хочу, чтобы ты чувствовала себя некомфортно на нашем первом свидании». Миу снова покраснела и сказала: «Мы можем поговорить об этом позже, пожалуйста». Кеничи улыбнулся и кивнул головой, а затем начал серьезно спарринг. Через полчаса они закончили дневную тренировку, так как Кеничи отпросился на полдня от тренировки, сказав, что ему нужно кое-что сделать. Это то, что он сказал своему сенсею, но настоящая причина в том, что он хотел пойти на свидание с Миу. «Миу, тебе пора собираться, я тоже пойду домой за мелочью. Ах, я чуть не забыл, ты хочешь, чтобы я забрал тебя отсюда или еще откуда-нибудь?» — спросил Кеничи. «Нет, встретимся в следующем квартале, я буду ждать там», — ответила Миу. «Ок, тогда я пока пойду», — сказал Кеничи, махнув рукой. «Пока», — ответила Миу и пошла переодеваться. Резиденция Сирахама. «Кеничи, ты идешь на свидание с Миу?» — спросила Сари. «Да, мама», — ответил Кеничи, который уже успел переодеться и надеть ботинки. «Так вот почему ты купил этот мотоцикл, но до сих пор не сказал мне, где взял на него деньги», — сказала Сари. «Мама, я не могу сказать тебе прямо сейчас, подожди и я покажу тебе, хорошо?» — сказал Кеничи. «Хорошо, сынок, я подожду, но не заставляй меня долго ждать», — ответила Сари, улыбаясь. «Анитян, ты должен привести сюда Миуни», — сказала Ханака, которая сейчас смотрела телевизор. «Хорошо, хорошо, я привезу ее сюда вечером», — сказал Кеничи, поднимая 2 недавно купленных шлема и ключ от своего мотоцикла. Кеничи купил Дуцати Мультистрада, известный как швейцарский армейский нож на поприще мотоциклетных туров. Очень мало того, что Дуцати Мультистрада не может сделать. Современная классика, этот полностью настраиваемый спортивно-туристический мотоцикл поставляется с двигателем V-Twin объемом 1198 куб, см, мощность которого достигает 160 ls. Он отличается высокой универсальностью, высокотехнологично оснащенный, имеет сложную электронику, полуактивную подвеску, саморегулирующееся лобовое стекло, стандартный контроль тяги, первоклассную систему АПС и интегрированный круиз-контроль, и это лишь некоторые из его возможностей. Единственная проблема в том, что это стоило Кеничи 2 100 000 йен, оставив на его счету только около 800 000 йен. Хм, похоже, мне придется опубликовать некоторые из своих работ, так как я должен рассказать об этом маме, и я начну испытывать нехватку денег, если я также потрачу их, думал Кеничи, сидя на мотоцикле. Он завел свой мотоцикл, надел шлем и поехал забирать Миу. Миу, которая ждала Кеничи, действительно была в своем боевом костюме, но была одета в желтый топ и юбку поверх костюма и выглядела очень привлекательно. Какие-то парни пытались приставать к ней, но она вежливо отказалась, сославшись на то, что ждет кое-кого. В то время как часть из них оставили ее в покое, остались некоторые бесстыдные, что не хотели упускать такой шанс и продолжали лезть, но они услышали шум и увидели, что Дуцати Мультистрада едет сюда. Мотоцикл остановился, и человек, сидевший за рулем, снял шлем и, глядя на Миу, сказал: «Привет, красавица, ты долго ждала, Кеничи-кун?» — крикнула удивленная Миу, не ожидавшая, что он заедет за ней на мотоцикле, да еще и таком стильном. «Давай быстрее, я не хочу терять здесь время», — бросив шлем, сказал он Миу. Она поймала шлем, улыбнулась и надела его, пока шла к Кеничи, и села позади него. Парни, которые пытались приударить за ней, искали способ скрыть свои лица при мысли о том, что пытались приударить за девушкой, чей парень ездит на мотоцикле за более чем 1 000 000 йен. Кеничи выехал и направился в сторону нового парка развлечений, что открылся недавно. «Кеничи, это твой мотоцикл?» — спросила Миу из-за спины Кеничи. «Да, Миу, недавно его купил», — ответил Кеничи. «О, тогда сколько же он стоил?» — спросила Миу. «Немного. Тебе не нужно беспокоиться, я могу заработать более, чем достаточно, чтобы наша семья жила припеваючи, не делая никакой работы, просто сосредоточьтесь на нашем сегодняшнем свидании», — сказал Кеничи. «Хорошо, тогда куда мы сегодня едем?» — спросила Миу. «Ну, первая остановка, это новый парк развлечений, который был открыт, где мы будем наслаждаться всеми аттракционами, играми и закусками, а после этого следующая остановка станет сюрпризом», — сказал Кеничи. Когда Кеничи говорил о парке развлечений и аттракционах, глазами усияли, но он сказал, что следующее — сюрприз. Она не могла контролировать себя и спросила: «Что это? Пожалуйста, скажи мне, Кеничи». «Нет, я не могу сделать этого, иначе это не будет сюрпризом», — сказал Кеничи. Тогда Кеничи подумал: «Мне жаль, Миу, если я расскажу тебе, что мы встретимся с моими родителями, ты будешь нервничать и не сможешь наслаждаться в парке развлечений, поэтому я не скажу тебе об этом, по крайней мере, не сейчас. Приветствую, читатели, как новый редактор старый куда-то пропал, сообщу информацию, теперь мысли персонажей будут выделяться». Слова персонажей. Насчет имен и наименований, завтра прочту главы от прошлого редактора и подправлю все недочеты, что найду. Мотоцикл, который купил Кеничи. Глава 26 плюс 27. Кеничи и Миу достигли парка развлечений. Миу была взволнована, до этого она никогда не была в парках развлечений, так как у нее не хватало времени для этого, но сегодня она будет веселиться. «Кеничи, похоже, это американские горки, давай сначала прокатимся на них». «Хорошо, пойдем». После американских горок Миу отпустила все, что сдерживало ее, и начала кататься на всех аттракционах, которые были в парке развлечений, с большим интересом. «Кеничи, давай покатаемся на качелях». «Кеничи, смотри, там можно прокатиться на большом маятнике». «Кеничи, сходим в падающую башню». «Кеничи, я хочу попробовать покататься на бамперках». Миу постоянно просила Кеничи покататься на разных-разных аттракционах вместе с ней, и он с радостью соглашался, потому что улыбка, которая была у нее во время поездок, теперь стала одной из его самых любимых. После беготни по парку аттракционов и катания на всех, которые присутствовали на территории парка. «Ладно, Миу, мы должны чем-нибудь перекусить», — сказал Кеничи, таща Миу на обед в ресторанный дворик, находящийся на территории парка развлечений. Кеничи заказал фастфуд и мороженое в качестве десерта, так как знал, что Миу любит сладкое. «После обеда мы можем пойти в дом с привидениями, который ты так хотела посетить, но пообещай мне, что не будешь пинать или бить что-либо внутри дома с привидениями, Ну ты меня поняла. Обещаю, что не буду пинать или бить что-либо внутри дома с привидениями», — взволнованно ответила Миу. Кеничи улыбнулся и кивнул головой, после чего они пообедали вместе, а потом Миу поцеловала Кеничи в щеку, за то, что он заказал десерт, который она обожала. После обеда Кеничи купил 2 билета в дом с привидениями. Когда они вошли внутрь, он узнал новую сторону Миу. Она боялась призраков, хотя и не так сильно, как другие девушки, но все же она немного боялась, потому что не могла пнуть или ударить их. «А-а!» – закричала Миу, когда один из призраков прыгнул перед ней. Она крепко прижалась к руке Кеничи, отчего рука оказалась между ее грудями. «А-а-а!» – никогда не думал, что поход в дом с привидениями может быть настолько великолепным. После долгих криков и объятий, они наконец вышли из дома с привидениями. Кеничи улыбался, а Миу все еще была немного напугана. Когда они бродили по парку развлечений, глаза Миу расширились. Она увидела большого плюшевого медведя, висящего на игровом ларьке баскетбольной игры в качестве приза. Кеничи, который увидел это, очевидно, подошел к игровому ларьку, чтобы выиграть приз, так как он не хотел, чтобы Миу получила его сама, и он упустил шанс произвести на нее хорошее впечатление. Игра была легкой, вам давалось 7 попыток, для того чтобы попасть мячом в корзину, после 3 попаданий можно было получить приз. Но для большого плюшевого мишки нужно было забросить все 7 раз. Кеничи, который учился метко бросать сюрикены у Сигури, завершил игру в течение минуты. «Поздравляю, сэр, вы выполнили задание и можете забрать этого плюшевого мишку», — сказал работник игрового киоска, отдавая плюшевого мишку Кеничи. Кеничи, взяв плюшевого мишку, отдал его Миу, которая еще раз поцеловала Кеничи в щеку за такой подарок. «Хорошо, Миу, теперь мы должны идти отсюда. Я не хочу, чтобы мы опоздали к нашему второму пункту назначения». Миу, которая уже наслаждалась своим днем, была еще более взволнована местом, куда Кеничи хочет отвезти ее, и возбужденно кивнула. Резиденция Сирахама. Только когда Кеничи привел Миу к своему дому, она поняла, что что-то не так, и спросила: «Где мы, Кеничи-кун?» «Мы возле моего дома, Миу. Мои родители хотели встретиться с тобой и попросили привести тебя после нашего свидания», — ответил Кеничи. Услышав это, Миу развернулась и побежала от дома, а Кеничи, который был к этому готов, обнял ее за талию и понес как принцессу. «Кеничи, отпусти меня, я не хочу сейчас встречаться с ними, я не еще готова», — сказала Миу, пытаясь заставить отпустить ее. «Не волнуйся, Миу, они просто хотят познакомиться с тобой, и они никогда не будут против моего выбора, особенно моя мама, я уверен, что ты ей понравишься», — сказал Кеничи, пока он нес Миу к воротам и звонил в звонок своего дома. Миу покраснела, подумав, о чем подумает семья Кеничи, если увидит их такими. «Хорошо, тогда по крайней мере отпусти меня, Кеничи», — сказала Миу, крепко сжимая в руке плюшевого мишку из-за смущения. Но прежде чем Кеничи успел ответить ей, дверь открылась, и мама Кеничи, Сари, стояла перед дверью и смотрела, как Кеничи несет Миу, которая держит медведя. «Кеничи, что ты делаешь?» — спросила Сари. «Мама, твоя первая невестка была слишком застенчива, чтобы встретиться с тобой после нашего свидания, поэтому я просто похитил ее и привез сюда», — ответил Кеничи, продолжая держать Миу в объятиях. Миу покраснела, услышав ответ Кеничи, а Сари рассмеялась. «Ха-ха-ха, ладно, теперь она не убежит, так что ты можешь отпустить ее, Кеничи». Кеничи отпустил Миу, чье лицо покраснело от смущения, и она молча последовала за Сари в дом. «Дорогой, Кеничи привел невестку, чтобы познакомить нас», — сказала Сари. «Что?» — крикнул ее муж, которого с самого начала держали в неведении. «О, Миу не пришла, чтобы встретиться со мной», — сказала Ханака, когда подбежав к Миу, чтобы обнять, на что Миу ответила, когда уронила плюшевого мишку и обняла Ханаку. «Ты такая милая, Ханака-тян», — сказала Миу, забыв о своем смущении. «О, похоже, Ханаке уже нравится ее новая невестка», — сказала Сари. Мацумата, который только что встал со стула, посмотрев на Миу, кивнул головой и сказал: «Хорошо, она очень хороша собой, я доволен твоим выбором, Кеничи». «Ладно, пойдемте внутрь и поговорим, пока я приготовлю ужин для всех», — сказала Сари. «Ах, давайте я вам помогу», — сказала Миу. «Нет, как я могу заставить тебя работать в первый же день, когда ты пришла к нам», — сказала Сари. «Нет, пожалуйста, мне нравится готовить, и я действительно хочу помочь вам», — настаивала Миу. «Хорошо, но только если ты будешь называть меня мамой или матерью, как Киничи и Ханака», — сказала Сари, пытаясь подразнить Миу. Миу была ошеломлена ответом Сари, но она также чувствовала себя немного счастливой и сказала: «Мама», в то время как ее глаза были влажными. Сари была счастлива, когда услышала эти слова, но потом она посмотрела в глаза Миу и сказала: «Что случилось, Миу? Тебе не понравилось называть меня мамой. Почему ты плачешь?» «Нет, дело не в том, что я давно не виделась с мамой, поэтому я чувствовала себя счастливой. Это были слезы счастья», — сказала Миу. Вся семья Сирахама молчала. Киничи уже знал прошлое Миу, но ему было грустно, когда он увидел, что Миу так грустна, в то время как другие тоже могли понять ситуацию, как и мы. «Хорошо, если это так, то отныне я твоя мать, и ты будешь называть меня мамой», — нарушила молчание Сари. «Раз уж ты собираешься называть Сари мамой, то и меня тебе придется называть папой», — сказал Мацумата. «Я уже младшая сестра Миуни, вот кем я буду», — сказала Ханака. Киничи улыбнулся и сказал: «Тогда я возьму на себя роль твоего парня и будущего мужа, чтобы ты была счастлива». «Хе-хе-хе, мама, папа, Ханака и Киничи, пожалуйста, позаботьтесь обо мне», — сказала Миу с милой улыбкой. На другой улице возле Дадзёрёдзанпаку Судзи с самого утра бродил по кварталу со своими головорезами и Кагой. «Кага, разве ты не говорил, что они ходят этим путем?» — спросил Судзи. «Да, они пользуются этим маршрутом, когда покупают продукты», — ответил Кага. «Тогда где же они?» — крикнул Судзи. «Где находится Сирахама Киничи?» Глава 27. Ужин был великолепен, и семья Сирахама счастливо смеялась. Это был первый раз, когда Миу смеялась с нормальной семьей, поскольку она никогда не жила в нормальной семье. «Миу, если Киничи хоть немного обидит тебя, скажи мне, я помогу тебе заставить его пожалеть», — сказала Сари. «Эй, мам, что ты говоришь? Как я могу сделать больно Миу?» — сказал Киничи. «Ладно, ладно, не ссорься сейчас, Киничи, уже довольно поздно, ты должен отвезти Миу домой», — сказал Мацумата. «Да, папа, я собирался подбросить ее на мотоцикле», — сказал Киничи, вставая, чтобы взять ключи и шлем. «Пойдем, Миу», — сказал Киничи Миу. «Хорошо», — сказала Миу, вставая, чтобы попрощаться с семьей Сирахама, и взяла своего плюшевого мишку, надев шлем. Киничи и Миу выехали из дома Киничи и направились к Дадзё. Была уже ночь, так что все беспокоились о Миу, хотя и не показывали это на своем лице, так как только Апачи и Сигури ждали у двери. Киничи высадил Миу возле Дадзё. Когда Миу собиралась вернуть шлем, Киничи остановил ее и сказал: «Оставь его себе, я купил его для тебя, чтобы мы могли кататься вместе». Услышав, что сказал Киничи, Миу покраснела, но кивнула, соглашаясь с его просьбой. «Ты ведь знаешь, что все должно быть голодны, так как никто из них ничего не понимает в кулинарии», — сказал Киничи, улыбаясь. «А-а-а, я почти забыл об этом, Киничи, ты должен был вернуть меня раньше, пока», — сказала Миу, немного жалуясь. Идя к Рёдзанпаку, Киничи улыбнулся, глядя ей в спину, завел мотоцикл и уехал. Как только Миу подошла к двери, та открылась, и перед ней появились Апачи и Сигуры. «Миу, Апачи голоден», — сказал Апачи. «Ах, извини, Апачи, я сейчас приготовлю обед для всех», — сказала Миу. «Все в порядке», — Миу вернулась. «Апачи думал, что ты ушла от нас», — сказал Апачи. «Кинсима сильно тебя побеспокоил, скажи мне, и я его порежу», — сказала Сигуре. «Эй, я ничего такого не делал, она опоздала из-за своего свидания», — сказал Кинсима, выходя из-за кустов и пытаясь сфотографировать трусики Сигуре, что, конечно, ему не удалось.